Александр Шаповалов. Падший. Искупление. Пролог. Великий Творец, создавая мир по своему образу и подобию, населил его первородными ангелами, великолепными созданиями, стремящимися к миру и порядку. Он полюбил их настолько сильно, что дал им возможность размножаться, создав для этого бессознательные материальные оболочки, в которых ангелы могли расти и развиваться. По истечении времени жизни в этих оболочках они могли вознестись и находиться рядом с Создателем в бесконечности бытия, становясь полноценными ангелами с чувствами и эмоциями. Эти оболочки получили название «люди». Люди были созданы разного пола, чтобы они могли порождать новых людей и новые души. Создатель гордился своим новым творением и приказал ангелам создать тысячи подобных миров. Однако Люцифер, один из первых его сыновей, решил, что людей тоже можно наделить сознанием. Это позволяло ангелам намного раньше начать созревать внутри, набираясь опыта до вознесения. Он изменил их суть, наделив их сознанием, эмоциями и чувствами, подобными ангельским. Изначально все шло идеально, поскольку ангелы, созданные из людей с эмоциями, чувствами и сознанием, оказались гораздо сильнее своих собратьев. Однако со временем некоторые люди стали испытывать гнев, алчность и зависть. Они начали нападать друг на друга и вносить хаос в мир. Ангелы, возвышавшиеся после такой жизни в хаосе, продолжали стремиться к хаосу, создавая раздор в бесконечном бытии. Создателю это не понравилось. Он наказал Люцифера, лишив его сил, возможности вмешиваться в ход бытия, заключив его в тюрьму, которую создал внутри мира, измененного им же. Эта тюрьма получила название ад. Вместе с Люцифером в ад были сосланы и его последователи, ангелы, которые поддержали и помогали реализовать его идею. Неокрепшие души ангелов, испорченных хаосом, нарекли демонами, которым дали шанс на перерождение после искупления в аду. После прохождения искупления демоны очищались от воспоминаний, но сохраняли свою накопленную силу и телепортировались обратно в новорожденных людей, заменяя молодые несформированные души. Такая система позволила Создателю исправить ошибку Люцифера и получать более сильных ангелов. Долгое время история Люцифера и его деяний была забыта. Однако Люцифер, томящийся в своей тюрььме, копил злобу на отца. В конце концов он нашел способ выбраться из своих оков и обрести свободу в аду. Воспользовавшись этой свободой, Люцифер создал армию из демонов, которые не прошли искупления и сохранили свое сознание, армию, с которой он пробрался на землю к людям и начал войну против ангелов. Война между ангелами и демонами стала величайшим сражением в истории этого мира, в которой ни одна из сторон не могла одержать верх. Люциферу нужны были его изначальные силы Создателя, чтобы победить ангелов, а ангелам требовалось вмешательство Создателя, чтобы победить демонов. Чтобы вернуть свои силы, Люцифер поделился тайным знанием со своим старшим из сыновей, наделив его остатками своей мощи, возложив на него эту судьбоносную миссию. Он должен был собрать крупицы силы Создателя на земле и доставить их Люциферу. Однако сын не справился, и миссия провалилась, а его нарекли предателем. Наконец Создатель вмешался в войну. Он был разгневан настолько, что решил навсегда запереть демонов, отправив их обратно в ад и лишив возможности вернуться на землю или искупить свои грехи. А измененному миру он дал еще один шанс. Отныне души людей могли либо перерождаться в ангелов, либо отправляться в ад навечно, если все опять пойдет не по его задумке. Ангелам было приказано уничтожить данный мир. Вопреки всему, некоторым участвующим в войне демонам удалось остаться на земле, и тогда, чтобы бороться с ними, ангелы приказали людям создать Орден Света, а сами впоследствии регулярно отправляли своих надзирателей для осуществления контроля состояния мира. Часть первая. По следу врага. На часах было 5 утра. Марк сидел на новенькой остановке в самом сердце города. Погруженные в предрассветную тишину улицы были непривычно пустынны. Луна все еще висела на западе, отбрасывая серебристый свет на городские пейзажи. До рассвета было еще далеко, обычно в это время осенью он наступал ближе к 7 часам. Остановка, укрывшая Марка от холода, представляла собой современную конструкцию из алюминия и стекла. Стеклянные панели обрамляли рекламные баннеры и другую маркетинговую чепуху, безмолвно предлагая товары и услуги, которые Марку в данный момент казались такими далекими и несущественными. Вокруг царила тишина, нарушаемая только свистом ветра и едва слышным гулом далекого транспорта. Марк глубоко вздохнул, наблюдая за игрой теней, отбрасываемых луной и уличными фонарями. Огни города, которые обычно сверкали всю ночь, сейчас казались приглушенными, затуманенными серым расцветным туманом. Осенний ветер с силой завывал, подгоняя опавшие листья и мусор. Марк устало выдыхал, и пар клубами выходил изо рта, мгновенно рассеиваясь в прохладном воздухе. В его голове проносились отрывочные воспоминания о прошедшей ночи, когда усталость и беспокойство одновременно захлестнули Марка. Ночь была долгой и изнурительной, и ему уже так хотелось отдыхать, однако мысли не давали покоя, возвращаясь к событиям, что привели его на эту безлюдную остановку в 5 часов утра. В клубе играла музыка, которая создавала приятную атмосферу и помогала расслабиться после рабочей недели. Марк сидел за столиком на балконе и наблюдал за посетителями заведения. Вдруг его взгляд остановился на недавно пришедшем парне, который сидел у края барной стойки. Марк решил присмотреться к нему внимательнее. Незнакомец примерно 35 лет крепкого телосложения, в дорогом строгом черном костюме. Марк отвернулся и достал телефон, чтобы проверить полученное ранее фото. Человек на фото был очень похож на этого посетителя бара. Именно этот человек и был целью Марка. Марк стал выжидать удобный момент, чтобы начать действовать. Он не хотел спугнуть свою жертву или привлечь лишнее внимание. Обычно в час приближающейся гибели жертвы чувствуют свою смерть так же, как и звери, которых ведут на убой. Аккуратно пробравшись через толпу, он подошел к барной стойке и повесил свою кожаную куртку на спинку стула. Сейчас для него не было ничего важнее, и казалось, что никого не было вокруг, кроме него и человека у барной стойки. Неожиданно его отвлекла нетрезвая женщина средних лет. Она демонстративно прошла мимо и села на линии обзора, перекрыв собою цель Марка. Затем она оценивающе пробежалась по нему взглядом. Перед ней сидел молодой парень с ярко-голубыми глазами, в черной обтягивающей футболке и синих джинсах. «Эй, мальчик, не хочешь угостить даму выпивкой?» – спросила она его. Марк проигнорировал вопрос, и тогда она обняла его левой рукой и прижалась к нему поближе. От него разило запахом пота, перемешанного с дезодорантом, и это добавляло особый шарм. «О, крепыш, давно я не держала в своих объятиях настоящих самцов». Она вдохнула его аромат и страстно ахнула. Марк тут же перевел взгляд на нее. Перед ним была женщина в красивом элегантном красном платье, на вид довольно дорогом. Волосы аккуратно уложены, а на губах яркая помада в тон платья. «Мадам, я не самый лучший вариант для вас», — ответил вежливо Марк. Девушка не приняла его отказ и, придвинувшись ближе, прошептала. «Эй, мальчишка, ты меня не на шутку завел. Как насчет рвануть ко мне и применить свою строптивость на практике?» Он тут же оттолкнул ее руку, привстал и повернулся к своей цели. Но за стойкой уже никого не было. Марк повернулся и посмотрел женщине в глаза. На лице появилась злая гримаса, голубые глаза тут же окрасились в черный цвет, а зрачки покраснели. «Ну что, пойдем к тебе», — зловеще произнес он. Голос его в этот момент был неестественно низким, холодным и грубым. Женщина мгновенно опешила, ее пронзил жуткий страх такой силы, что ноги задрожали, а каблуки застучали по стулу. Казалось, еще слово, и она потеряет сознание. Марк ехидно, уже обычным голосом, бросил. «Я же предупреждал, что я не лучший вариант», и, сорвав свою куртку со спинки стула, побежал к выходу. Ночь окутывала город непроглядной пеленой тьмы, стерев четкие контуры домов и превратив улицы в лабиринт таинственных теней. Над головой Марка нависали серые облака, окутавшие небо, словно тяжелый занавес, под которым бушевала невидимая буря. На автобусной остановке было пусто. Холодный ветер, словно ледяные когти, пронизывал до костей, заставляя Марка подтягивать воротник потрепанной грязной куртки все выше и выше, чтобы хоть как-то защитить от мороза нежное горло. Его штаны, некогда приличные, теперь были порваны в области паха, обнажая тонкую грязную кожу. Внезапно тишина с оглушительным грохотом разорвалась, извергнув из себя тот самый грубый, зловещий голос, который напугал женщину в баре. Но в этот раз он звучал приглушенно, словно доносился из-за толстой стены. «Наглый мальчишка, ты посмел так глупо использовать мою невероятную силу», — прошипел голос. Марк выдохнул огромный клуб пара на руки и улыбнулся. Он отчетливо слышал слова таинственного голоса, но абсолютно спокойно их игнорировал, продолжая прокручивать в голове события этой ночи. Марк вышел из душного бара, и его моментально окутала прохлада ночного города. Словно оазис в пустыне, яркими миражами заманивали многочисленные клубы и бары, подсвеченные неоновыми вывесками. Среди этого карнавала мерцающих огней он надеялся быстро отыскать свою цель, но чутье подсказывало, что его добыча, объятая страхом неминуемой гибели, наверняка побежала прятаться домой. Марк окинул взглядом окрестности. С левой стороны тянулась главная артерия ночной жизни города, переливающаяся всеми цветами радуги. «Вряд ли он пошел туда», — подумал Марк. Справа в темноте зиял перекресток, за которым скрывалась улица, лишь изредка озаряемая тусклым светом луны. Туда и направился Марк, поверив в свою интуицию. И он не ошибся. Вдали мелькнул силуэт человека. «Это точно он», — затаив дыхание, произнес Марк и, прибавив шаг, устремился следом. Метры стремительно сокращались, и казалось, цель уже вот-вот окажется в его руках, когда внезапно преследуемый обернулся и, завидев Марка, припустил бегом. Тот бросился вдогонку. Человек мчался с проворством профессионального спринтера, хотя, возможно, его гнал не спортивный азарт, а панический страх перед палачом. Марк не отставал, и так они промчались несколько кварталов, пока вдруг не свернули в узкий переулок. Но там преследование неожиданно оборвалось. Марк резко остановился у стены дома и, прислонившись к ней плечом, закашлялся, как заправский астматик, обращаясь к убегающему. «А ты молодец! Похоже, мне придется бросить курить». Затем он поднял голову, достал пачку сигарет и сделал вид, что собирается ее выбросить. Но, увидев, что в пачке еще много сигарет, он ухмыльнулся, вытащил одну, прикурил и убрал пачку в карман. Яркий огонек зажигалки на мгновение ослепил Марка, а когда свет снова появился, перед его глазами предстала короткая улочка, заканчивающаяся тупиком. «О, это судьба! Какая неслыханная щедрость!» Саркастично усмехнулся Марк и усталой походкой направился за своей жертвой. Во мгле тупика забрезжил силуэт человека. Он беспорядочно метался, словно загнанный в угол зверь. «Куда ты теперь, дружище?» — прошептал Марк, не скрывая злорадства. В угнетающем безмолвии задворков неприметный переулок казался безжизненной щелью, зажатой двумя величественными строениями. Высокая бетонная стена, возвышаясь подобно непреодолимой преграде, перегораживала его, оставляя лишь узкий проход. Внезапно промелькнувшая мысль о допущенной ошибке холодом пробежала по спине незнакомца. Попав в ловушку без единого шанса на спасение, он замер на месте, охваченный паникой. Оглянувшись, он понял, что бежать ему некуда. Гулкие шаги в тишине переулка усиливали ощущение загнанности. Повернувшись спиной к мнимому спасению, незнакомец медленно побрел назад, отчаянно цепляясь за хрупкую надежду на благополучный исход. С каждым шагом под ногами хрустел разбросанный мусор, каждый шорох отзывался в его душе леденящим ужасом. Прикосновение к припаркованным во дворе автомобилям вызывало непреодолимую дрожь, словно от предчувствия грядущей опасности. По мере того, как незнакомец углублялся в переулок, его окружение становилось все более гнетущим. Сырые стены, покрытые плесенью и отслаивающейся краской, словно насмехались над его безысходностью. Воздух был спертым и тяжелым, пропитанным запахом затхлости и гниения. Странные звуки, эхом раздававшиеся в переулке, терзали его и без того измученные нервы. «Что тебе нужно?» «Деньги, у меня пусто. Хочешь, вот часы возьми». Он начал снимать часы с руки, но тут же споткнулся о пустую бутылку и упал на задницу. Марк сделал еще одну затяжку, неспешно подошел ближе и выдохнул сигаретный дым в лицо незнакомца. Потом достал что-то из кармана и протянул ему. «Вот, кажется, ты обронил, когда бежал», — ехидно сказал Марк и бросил вещь незнакомцу. Тот тщательно пригляделся. На фотографии была изображена молодая красивая девушка лет 25 в строгом платье серых тонов, в очках, с собранными в хвост волосами. «Что? Кто? А чем ты?» «Я ничего не терял», — пробормотал незнакомец. «Точно. Черт, наверное, я ошибся», — с искренним удивлением ответил Марк, сделал выдох, достал сигарету изо рта и, повернувшись боком к незнакомцу, уже делая шаг к выходу, краем глаза увидел легкое облегчение на его лице. «Ну, тогда я пошел», — сказал Марк и, сменив тон голоса на серьезный, добавил: «Шутка». Внезапно обернувшись, Марк выбросил ногу вперед, обрушив мощный удар на лицо незнакомца. Мгновение показалось вечностью, когда голова незнакомца, казалось, отделилась от тела, улетев в направлении удара. Однако, вопреки ожиданиям, незнакомец проявил поразительную выносливость. Хотя он и отлетел на пару метров от удара, он быстро поднялся на ноги, крича от боли и ярости. В воздухе повисло напряженное молчание. Марк, по-прежнему стоя лицом к лицу со своим противником, заговорил шипящим голосом, полным презрения и гнева. Его взгляд был прикован к изуродованному лицу незнакомца, на котором был виден след жестокого удара. «Гнусный ублюдок, ты убил эту невинную девушку и захватил ее душу», произнес Марк дрожащим от гнева голосом. Он резко нагнулся, схватил незнакомца за голову и вытащил из своего рта тлеющую сигарету. Без колебаний Марк приставил ее к широко раскрытому глазу незнакомца. Пронзительный крик боли и ужаса взорвал тишину, когда сигарета глубоко вонзилась в глазное яблоко незнакомца. Он корчился и извивался под железной хваткой Марка, тщетно пытаясь освободиться. «Но у тебя есть шанс сдохнуть без мучений. Нужно лишь ответить на пару вопросов», продолжил Марк, отпуская голову незнакомца и доставая из кармана фотографию. «Я ищу информацию еще об одном человеке». На фотографии был изображен мужчина лет 50, облаченный в длинный черный плащ и элегантную шляпу. Он стоял у входа в роскошный отель, позади сверкал черный Бентли с открытой дверью. На заднем сиденье можно было разглядеть очертания еще одного человека, но его лицо было скрыто. Марк пристально смотрел на фотографию, его глаза сузились. Видимо, он начал подозревать что-то. «Ты знаешь, кто это?» – потребовал он ответа. Незнакомец, корчась от боли, непрерывно стонал. «Разве не узнаешь его? Это же твой господин?» – грубо спросил Марк, тыкая фотографию в лицо человека. «Нет», – судорожно ответил тот. «Как же, ты не узнаешь своего повелителя, жалкую тварь, прячущуюся за спинами своих подчиненных, Дантелиана?» На лице незнакомца отразилось замешательство, которое спустя считанные мгновения переросло в безудержный смех. Марк, не удержавшись, подхватил его, и они несколько секунд беззаботно хохотали. Однако внезапно Марк заметил, как облик незнакомца начал претерпевать пугающие изменения. Его лицо стремительно вытянулось, кожа болезненно обтянулась, открывая череп, который неестественно выдавался вверх и к вискам. Из огромного рта показались длинные заостренные зубы. Одежда трещала и разрывалась, словно не в силах сдержать стремительную метаморфозу. Марк отскочил назад, опасаясь приближения этого чудовища. На полу вместо мужчины сидел монстр, лицо которого теперь отдаленно напоминало собачье рыло с внушительной пастью, усеянной острыми клыками. Его шею украшал ворот из жутких костяных игл, а сквозь разорванную одежду на спине и хребте угрожающе торчали шипы. Руки и ноги чудовища выросли в полтора раза, стали тонкими и блестели каменными чешуйками. На пальцах появились длинные когти, а на голове отчетливо проступили небольшие рога. Черная радужка глаз чудовища зловеще взирала на Марка, а в центре мерцали желтые зрачки. Чудовище сидело, словно хищное животное, опираясь на все четыре конечности. Его размер увеличился в полтора раза, но точные параметры определить было непросто. «Вот и раскрылся твой истинный лик», — съязвил Марк. «Я уж было подумал, что мне придется долго уговаривать тебя». Монстр повернул свою устрашающую морду к Марку и приподнял одну когтистую лапу, словно готовясь к атаке. Зверь неожиданно проревел. «Ты пожалеешь о своем желании», — демон взглянул на остатки одежды на своем теле и продолжил. «Жаль, а мне так нравился этот костюм. Знаешь, а я до последнего терпел, но ты меня не на шутку взбесил. Как смеешь ты, жалкий червь, называть имя моего господина и нелестно отзываться о нем? За это я заставлю тебя страдать. Я медленно разорву твою плоть на части и сожру душу. И да, чтобы твоя душа вечно страдала у меня в заложниках и помнила своего мучителя, знай, меня зовут Люциус». Тварь медленно встала на задние лапы и сорвала с себя остатки одежды. Марк всем своим видом показал, что его утомила длинная тирада демона и то, что он нисколько не удивился увиденному. «А ты больно разговорчив, Люциус. Может, заодно расскажешь мне про то, где сейчас Дантелиан? Очень хочу с ним повидаться. Я слышал, что в ближайшее время он должен почтить вас своим присутствием». Марк закатал рукав куртки на левой руке, она медленно начала покрываться фиолетовыми чешуйками до самого локтя, а на ладони образовалась небольшая впадина в виде воронки, уходящей внутрь руки. Демон слегка удивился, глядя на руку Марка, потому что подобного он еще не встречал, но, не придавая этому особого значения, ответил: «Ближайшее время, повелитель уже здесь. Не знаю, кто ты и зачем его ищешь, но думаю, он обрадуется, увидев твою оторванную голову. Уже здесь, на этом месте поподробнее. Больше я ничего не скажу, готовься умереть. Эх, я-то хотел закончить все быстро, а теперь придется медленно выбивать из тебя информацию. Давай, не разочаровывай меня». В мрачном закоулке, где царила гнетущая атмосфера, Марк сосредоточил всю свою волю, готовясь к неизбежной схватке. Его руки сжались в кулаки, в которых слегка потрескивала энергия молнии, готовая вырваться на свободу. Глаза горели интенсивным пламенем, в котором отражалась неумолимая решимость. Внезапно свирепый демон кинулся на него, его когти выстрелили вперед подобно смертоносным лезвиям. Воздух наполнился зловонием серы, когда демон обрушился на Марка с яростным намерением разорвать его на части. Но Марк был к этому готов. Мгновенно отреагировав, Марк уклонился от смертоносной атаки, сделав выпад вправо. Его левая рука молниеносно схватила демона за вытянутое предплечье. Стальная хватка не позволяла твари вырваться. Отклонившись назад, Марк перенес вес на правую ногу и с силой потянул демона на себя, вынуждая его описать полный круг вокруг своей оси. Затем, словно искусный метатель молота, Марк раскрутил демона и с огромной силой швырнул его в стену. С жутковатым хрустом и грохотом существо врезалось в кирпичную кладку. Но Марк не остановился на достигнутом. Он понимал, что затягивать борьбу было опасно, поэтому направил всю свою силу в один сокрушительный удар. Молния заискрилась в его левой руке, воздух прорезал пронзительный свист, а затем раздался оглушительный взрыв, словно выстрел из ружья. Стена содрогнулась от удара, в воздух поднялось облако пыли. Когда пыль немного рассеялась, стало видно, что в стене образовалась глубокая вмятина диаметром почти полметра, от которой во все стороны расползались трещины. Марк, все еще ошеломленный мощью своего удара, подумал с тревогой, как бы эта чертова стена не рухнула. К счастью, его опасения были напрасны. Оказалось, что он промахнулся, ударив мимо своей цели. Демон, ловко сгруппировавшись под ударом, невредимым выскочил из пыльной завесы и с яростью набросился на Марка. Его острые рога врезались в тело охотника, причинив ему острую боль. «Проклятие, моя куртка!» – пробормотал Марк, сделав стремительный кувырок через спину. Он быстро поднялся на ноги и, опустившись на одно колено, оперся на него и сфокусировал свой взгляд на демоне. Злобная тварь снова приготовилась к атаке. В волнах своих мыслей Марк погрузился в глубины прошлой ночи, сознательно заглушая назойливый голос, терзающий его изнутри. «Невежественный глупец, каждое твое действие – это проявление слабости и твоей ничтожности», – насмешливо звенел голос в его голове. Поднимаясь со скамьи на остановке, Марк боролся с приливами гнева, которые начинали неумолимо искажать его черты. Стиснув зубы, он выпускал пар через сжатые губы, пытаясь обуздать бушующие внутри эмоции. Спустя мгновение его лицо вновь обрело спокойствие, напоминая тихую морскую гладь после шторма. Улыбка осветила его губы, словно лунный свет, пробивающийся сквозь туман. Невозмутимо игнорируя упреки таинственного шепота, Марк возвращался к тому незабываемому моменту, который намертво запечатлелся в его памяти. Хищно оскалившийся, уверенный в своей будущей победе Люциус постоял немного перед Марком, а после, словно волк перед атакой, начал раскачиваться из стороны в сторону на четвереньках. Ярость охватила Марка, и он молниеносно бросился на демона, который в тот же миг прыгнул навстречу. Когти монстра, подобно пяти острым лезвиям, были нацелены прямо в грудь противника. Но Марк, проявив потрясающую ловкость, увернулся, резко отклонившись назад и отведя в сторону правое плечо. Этот маневр предоставил ему возможность для контратаки. Однако нанести такой же мощный удар молнию, как при столкновении со стеной, он сейчас не мог, ему требовалось время на восстановление сил, поэтому Марк трансформировал правую руку и нанес обычный удар в голову. Демон взревел, изо рта посыпались выбитые зубы. В тот же момент Люциус успел схватить Марка за ногу и резко дернуть в сторону. Оба рухнули на землю. Ни медля ни секунды, Люциус прыгнул на Марка и попытался проткнуть ему голову когтями, но Марк успел выставить руку, преградив путь острым лезвием. Когти без труда прорезали ее насквозь, однако остановились в нескольких сантиметрах от лица. Кровь, словно алые ручейки, стекала по кончикам когтей демона, падая на лицо Марка, который, сжав зубы от боли, зарычал. И в этот момент его раненая рука засияла необычным светом. Последовала яркая вспышка и оглушительный взрыв, подобный тому, что произошел при ударе в стену. Марка ослепило. Когда зрение вернулось, он увидел извивающееся от боли тело демона. Взрыв разорвал его руку до плеча. В воздухе витал резкий запах горелого мяса. Марк приподнялся, опираясь на колено. Кровь из левой руки капала на землю. Несомненно, этот выстрел забрал у него последние силы, и сейчас он находился в совершенно изможденном состоянии. Однако, к его удивлению, демон выжил. Прекратив корчиться от боли, он медленно поднялся на ноги. Зловещей улыбки на его лице больше не было, ее вытеснил яростный оскал. Было понятно, что Люциус готов сражаться до конца. Марк выкрикнул с иронией: «Ну что, однорукий бандит, не кушать тебе больше в ресторане жареных стейков», и продемонстрировал жестом, как он разрезает кусок мяса ножом и вилкой. «Странно, почему именно стейк?» – отметил про себя Марк. «Наверное, из-за запаха». Но демон его прервал и крикнул в ответ: «Смотрю, ты тоже больше не сможешь себе наяривать. Неплохая попытка, демон, но я это делаю правой рукой», – не менее язвительно ответил Марк. В тот самый момент, когда Марк встал и увидел, что демон не сдох, он понял: бой еще не скоро будет окончен, а трансформированных рук не только недостаточно для победы, но и сил в них больше не нет. Оставалось одно – подключить ноги, но нужно было еще немного потянуть время, чтобы его хватило на их трансформацию и последующее накопление сил для атаки. Марк спросил: «Слушай, ты, наверное, и не подозревал, когда заключал сделку с демоном, каким уродливым станешь?» «Да, я всегда говорил, что нужно обязательно читать мелкий текст во всех контрактах. Смею предположить, что в бытность твою человеком ты был очень туп, а демоны пообещали тебе мозгов». Штаны Марка слегка потрескивали и надрывались в местах соприкосновения с чешуйчатыми шипами, образующимися у него на ногах. Он опустил голову и взглянул на ноги. «Черт, еще и штаны!» – огорченно подумал Марк. Демон, воспользовавшись моментом замешательства, решил атаковать Марка. Он вышел вперед, направив свои острые когти в надежде застать Марка врасплох и пронзить его. Однако Марк был готов к такому развитию событий. Он легко увернулся от демона, словно тореадор, уклоняющийся от быка, и сделал неожиданный ход. Он поднял правую ногу в воздух, после чего штаны треснули в области паха, и тогда он, словно мастер карате, резко опустил ногу, нанеся сокрушительный удар пяткой прямо в затылок демона. Хотя этот удар был не столь разрушительным, как два предыдущих удара молнии, он все равно был точным и сильным. Демон был прижат к земле так крепко, что его голова пробила асфальт, а затылок был раздроблен, и из него сочилась серо-кровавая масса. Демон был мертв, его тело начало принимать человеческий облик, и вскоре на земле лежал человеческий труп без руки, в лохмотьях, с размозженным черепом. «Перестарался», — подумал Марк, осматривая поле боя. Трещины в доме, дыра в асфальте и кровь повсюду. Не самая аккуратная работа. Оценив масштаб поражений, решил он. Затем приблизился к телу демона и выставил свою здоровую руку над ним. Труп затрясся, но вскоре вибрация прекратилась, и из него начал выходить тонкий черный дым, собирающийся в большой поток и направляющийся в углубление в руке Марка. Глаза Марка полностью почернели, а по его венам пробежали фиолетовые огоньки. Он выдохнул, почувствовав, как сила возвращается в его тело. Раны на его руке и животе мгновенно затянулись. Оказалось, кто-то все-таки вызвал полицию, потому что вдалеке раздались сирены. «Пора мне уйти отсюда», — думал Марк, быстро обшаривая карманы рваной одежды убитого демона. Там он нашел бумажник, часы и электронный пропуск для прохода через турникет, вероятно, на работу демона. Он быстро положил все это в карман и побежал к выходу из переулка, по дороге вытащив деньги из бумажника и выбросив его в мусорный бак. Наконец-то к остановке подъехал автобус. «Не смей меня игнорировать, жалкий червь», — злобно проговорил таинственный голос. «Ничего, придет время, и ты еще будешь меня умолять о помощи». Двери автобуса открылись, и Марк достал из кармана наушники, вставил их в уши и, накрутив громкость на максимум, сразу вошел. «Трогай, шеф!» — громко крикнул он водителю и начал рыскать по карманам в поисках проездного, наконец найдя его в наружном кармане куртки, в районе живота. «Вот же черт, сегодня прям не везет», — выругался он, держа в руке пропуск с огромной дырой в центре и каплями крови по краям. «Рогатая сволочь, испортил мне еще и пропуск», — злостно сказал Марк, рукой нащупав сквозную дыру в кармане, а глядя на рваный рукав, в голове прибавил к 2000 за штаны еще 3 за испорченную куртку. В этот раз вышло расточительно, но зато было волнительно. «Давно я так не веселился», — подумал Марк и повернулся к водителю, показывая дырявый пропуск. Тот в ответ, не глядя, махнул рукой и пробормотал: «Иди уже». Марк лихо прыгнул через турникет и уселся на ближайшее кресло рядом с окном, потом сцепил руки на груди в замок, накинул капюшон на голову и крикнул: «Шеф, возле храма тормознишь?» Тот в ответ согласился, кивнул и прибавил ходу. Через пару минут Марк уже храпел, как паровоз. Три полицейские машины подъехали к переулку. Громко завывающие сирены не умолкали, их звук, отражаясь от стен, создавал такой сильный шум, что Виктор думал, его голова сейчас лопнет. «Да выключите уже эти чертовы сирены!» Громко выругался он в сторону машин, и сирены замолкли. Виктор был местным следователем. Навскидку казалось, что ему около 45 лет, хотя на самом деле не было еще и 35. 1,80 м ростом, крепкого телосложения, с легкой сединой в русых волосах, зачесанных назад, гладко выбритый брутальный мужчина, в классическом белом плаще в пол, под которым на груди была кобура с табельным оружием, но не штатным пистолетом ТТ, а большим американским десерт Ягли, на ручке которого виднелась надпись «Трофейный». Слева от глаза до края губы тянулся шрам, на правой руке была обожжена кожа и отсутствовал мизинец. Шрамы постоянно напоминали ему о его нелегком боевом опыте, приобретенном в командировках в горячие точки. Из первой машины вышел молодой парнишка лет 25 в штатной форме служащего полиции, в звании лейтенанта. «Пахнет шашлыками», — сказал он, подходя к Виктору, как вдруг увидел искаженное и опаленное голое тело без руки и с размозженной головой. Ему сразу стало плохо, он побежал к стоящему у выхода мусорному баку, где его стошнило. «Господи, что здесь произошло?» — утираясь рукавом, спросил лейтенант. «Самому интересно. Это пока что самое зверское убийство из всех произошедших за последние 6 месяцев. Однако почерк периодически повторяется. Лейтенант, бери отряд и расспроси местных в округе. Может, кто что-то слышал или видел. Да, и заблокируйте проезд сюда. А еще не пускайте репортеров. Нам не хватало только паники в городе». «Есть!» — крикнул парнишка и побежал к выходу. «Док, а ты что скажешь?» Майор повернулся к подходящему в белом халате криминалисту. «Да те же сигаретные окурки, отпечатки ботинок, зверские истязания и много крови. Это точно работа мясника». Так оперативники в своих кругах прозвали загадочного серийного убийцу, недавно объявившегося в их городе, поскольку на месте убийства он оставлял искореженные и разорванные тела. «Проверьте отпечатки жертвы. Возможно, он также, как и остальные убитые, причастен к смертям молодых девушек», — сказал майор и подошел к образовавшемуся кратеру в стене. «След от взрыва гранаты? Ну, осколков нет, может, взрывчатка. Хотя точно сказать не могу», — покачал головой док. Майор прошел еще раз от входа в переулок до места убийства, потом снова подошел к стене, внимательно рассматривая следы крови на полу. «Все равно не складывается в голове картинка, что тут произошло. Виктор, подойди-ка сюда», — крикнул док. «Не узнаешь девочку на фото?» На асфальте лежало то самое фото, что кинул демону Марк перед тем, как его убить. «Да, ее тело мы недавно нашли за городом в лесу», — заметил майор. «Кара в очередной раз настигла убийцу», — сказал криминалист. «Да, но нам теперь нужно настигнуть эту твою Кару. Знаешь, Виктор, я все же думаю, что им всем по заслугам досталось, и отчасти мясник делает нашу работу. Наша работа – ловить убийц, а он один из них. И неважно, убивает он плохих или хороших, в конечном итоге он такой же, как и они. Обычный серийный убийца». У майора зазвонил телефон. «Да, я слушаю». «Майор, это лейтенант. Есть важный свидетель. Полицейский, патрулировавший сегодня этот район, говорит, что к нему недавно обратилась одна сумасшедшая, которая рассказала, что этой ночью в клубе, что неподалеку отсюда, видела дьявола. Найди ее контакты и пригласи в участок для дачи показаний». «Про дьявола это скорее к священнику, а не к нам», — с ехидной улыбкой сказал криминалист. «Что-то мне подсказывает, что все же к нам», — все с той же неподдельной серьезностью обрубил его майор. «Ладно, док, хватит болтать, ничего тут не упустите, а я в штаб, подниму архивы». Майор быстро шел к своему черному пикапу. В голове его был полный хаос, но он надеялся, что показания девушки и архивы в отделе на сей раз прольют свет на эти весьма необычные убийства. Минут через 30 пути сквозь приятный сон до Марка донеслись слова: «Следующая остановка – храм». Он нехотя открыл глаза и увидел вокруг много людей. Кто-то неодобрительно пялился на него и его истрепанный вид, кому-то было абсолютно все равно, а кто-то вовсе еще не проснулся. Он медленно, под неодобрительные взоры окруживших его пассажиров, поднялся с места. Тут же одна из бабушек, стоящих рядом, лихо запрыгнула на освободившееся сиденье и, радуясь, что первая завоевала его, сделала вид, что все так и должно быть, и место уступили именно ей. Водитель еще раз повторил: храм, и автобус остановился. Марк спокойно вышел, но в тот момент, когда двери зашипели, бабка, что села на его место, вдруг вспомнила, что ей тоже здесь нужно выходить, и пулей рванула к дверям. Двери уже почти закрылись, и она попала прямо между ними. Это был старый автобус, не оснащенный механизмом автоматического открывания дверей, и бабку начало медленно сдавливать, а из-за того, что в салоне было много людей, водитель сквозь толпу не сразу заметил, что она застряла, и начал трогаться. Вдруг бабка взвизгнула что-то похожее на «стойте», но в салоне на нее никто не обратил внимания, подумав, что двери сами откроются или она сама выберется. Автобус начал движение, потом неожиданно дернулся вперед и остановился. Мотор заревел, шины скрипнули и провернулись на месте. Дверь быстро со скрежетом открылась. Уже готовая проститься с жизнью зажатая дверью, бабка открыла глаза и перед лицом увидела Марка, открывшего дверь, которая ее придавила. Другой рукой он держал автобус за край дверного проема с такой силой, что обшивка слегка погнулась, а на ногах треснул ботинок. Марк неожиданно свистнул, и бабка, на мгновение оцепеневшая от того, что только что увидела, наконец-то пришла в сознание и выскочила из автобуса. Марк его отпустил, и автобус рванул вперед, но тут же резко остановился. Видимо, водитель все-таки заметил происходящее и дал по тормозам, а через минуту, видимо, убедившись, что все в порядке, водитель решил ехать дальше, как ни в чем не бывало. Люди внутри немного засуетились, заметив резкую остановку, но, когда автобус продолжил двигаться, все быстро сделали вид, что ничего не произошло, и только водитель высунулся в окно и проорал что-то вслед бабке. Бабушка подошла к Марку. «Милок, ты, святой человек, спасибо тебе огромное, спасибо». Она открыла сумку и начала копошиться. «Мать, ничего не надо», пробормотал Марк. Бабуля, будто не расслышав, достала из сумки несколько пирожков и протянула ему. Однако, подняв глаза, она увидела лишь его стремительно удаляющуюся фигуру. Марк подходил к главному входу в храм, у ворот которого, как всегда, уже стояла толпа народу. Посетители, все как один, были угрюмыми. Каждый пришел сюда со своими проблемами, в надежде, что слепая вера спасет их или что Бог простит их грехи, и на следующий день их жизнь наладится. Он быстрым шагом, под осуждающие взгляды присутствующих, пробежал мимо длиннющей очереди к входу, трижды постучал, и дверь сразу же открылась. Еще раз взглянул на недовольную толпу, ожидая каких-нибудь хамств в свой адрес. Он готов был что-нибудь сострить в ответ, но в этот раз все молчали и смиренно ждали начала службы. Вдруг из-за двери показалась девушка в черной накидке, с черными волосами, в длинном черном пальто. Она протиснулась в слегка открытый дверной проем и, едва не сбив с ног Марка, быстро направилась к выходу. Он сделал шаг назад, чтобы повнимательнее разглядеть ее, но его вдруг отвлек голос, доносившийся из храма. «Марк, здравствуй, проходи скорее». Марк обернулся, и его взору предстал пожилой седовласый мужчина в черной рясе священнослужителя, с длинной черной бородой, с проблесками седины. Это был отец Петр, настоятель этого храма. Он был очень крепкого телосложения, на голову выше Марка, с огромными богатырскими плечами и крепкими руками. Он тут же протянул Марку руку, кисть которой была в два раза больше кисти обычного человека. Марк протянул руку в ответ, и они обменялись дружескими рукопожатиями. «Смотрю, ты опять переоценил свои силы, выглядишь неважно собственно, как и обычно. Нужно пойти проверить, не распугал ли ты мне прихожан по пути сюда». Петр закрыл дверь за Марком, они вошли внутрь здания, и тот добавил: «А чем ему твои штаны не понравились? Ой, иди к черту», ответил Марк, и они оба засмеялись. «Я тоже рад тебя видеть, Марк», сказал Петр, похлопав его по плечу. Марк достал из кармана черный ромбовидный металлический амулет, испещренный надписями на латыни, залитыми засохшей кровью. «Не поверишь, это был жнец». Жнецы – это особая категория демонов в демоническом пантеоне, которые занимаются сбором человеческих душ. Эти души необходимы для создания темного контракта, демонического артефакта, в который заключаются украденные души, проклятые адскими обетами. Этот контракт служит воротами, через которые демоны могут проникать в мир смертных, вселяясь в тело человека, подписавшего его своей кровью. Таким образом, в тело заключившего контракт перемещается демон, и их души перемешиваются. Основная цель жнецов – добыча чистых душ, то есть душ людей, которые жили праведной жизнью, поскольку именно из таких душ создаются самые надежные и сильные темные контракты для призыва самых опасных и могущественных демонов. Однако жнецы также собирают обычные души, чтобы пополнять ряды демонов-воинов для своих покровителей. Благодаря своей способности чувствовать силу души на расстоянии, они могут без труда отслеживать свою добычу и незаметно приближаться к цели. Жнецы, однако, не только собирают души, они наделены и другими, боевыми, способностями, делающими их грозным оружием в сражении и позволяющими как манипулировать эмоциями, так и внушать страх. Жнецы обычно работают поодиночке, поэтому они развили невероятную скрытность и мастерство обмана. Они могут принимать обличие других существ или скрывать свою истинную природу, чтобы приближаться к своим жертвам незаметно. В демоническом обществе жнецы находятся под защитой наиболее могущественных демонов и пользуются их благосклонностью. Их уникальная способность собирать души делает их крайне ценными, благодаря чему они занимают привилегированное положение. «Жнец, говоришь, значит, все настолько плохо». Именно так, он точно собирал души по чьему-то приказу. «Осиное гнездо прямо у вас под носом. Я думаю, тебе пора бы уже вызывать сюда на разборку свой хваленый орден. Наши слова как доказательство будут для них неубедительны». «Неубедительны, зажравшиеся твари. А что для них убедительно? Один из владык демонов уже здесь, что может быть еще убедительнее? Ты сам веришь в это?» «Именно. Я наконец напал на след Дантелиана. Информация подтвердилась. Чувствую, отмщение уже близко, он за все мне заплатит. Я думал, ты давно уже живешь не только одной лишь местью. Ты забыл, что он со мной сделал, и сколько боли он причинил остальным?» «Конечно, нет. Однако месть – это точно не то, что должно быть целью в жизни. Не забывай, что не зря она является одним из величайших грехов. Все цитируешь свою великую книгу, а ты сам давно читал ее, там случайно не написано, что убийство – это тоже грех. Месть – это единственное, что у меня осталось». Петр не оценил сарказм Марка, но отлично скрывал свое раздражение. Он был абсолютно уверен в праведности их миссии избавления мира от зла. И хоть демоны, на которых охотился Марк по его наводке, когда-то и были людьми, но, приняв сторону зла, они теряли все человеческое. Он искренне верил, что смерть демонов очищает их заблудшие души, которые после смерти возвращаются обратно на небеса, ну или хотя бы больше никогда не творят свои адские дела на земле. Выбор твой. Я лишь надеюсь, что у тебя получится вырваться. Марк, не желая больше продолжать этот разговор, решил сменить тему. А что это за девушка проскочила сегодня мимо меня? Вип-исповедь. Явно увиливая от ответа, Петр хлопнул по плечу Марка и сквозь улыбку проговорил: «Ты неисправим. Пойдем уже завтракать». И он скомандовал открывать врата. Люди гуськом, друг за дружкой, заходили в храм и быстро заполняли огромную комнату, толпясь в ожидании долгожданной службы. Марк и Петр в это время проследовали через заднюю дверь в соседнее здание из цельного бруса, в котором и жили священнослужители. Зайдя в дом и раздевшись, они сели за стол, на котором давно уже была скромная трапеза. Овсяная каша, вино, булка хлеба, все без изысков, как, собственно, и обстановка в комнате. Лавки вместо стульев, стены с иконами, огромная каменная печь. Марк набрал полную тарелку каши и начал торопливо есть. Петр же, наоборот, трапезничал неспешно. На несколько минут в комнате установилась тишина, и Марк, закончив есть, тут же обратился к Петру: «Не волнуйся, я же обещал, что помогу тебе в любой твоей просьбе, и я свое слово сдержу. У тебя уже есть кто-то на примете?» «Спасибо. Я, если честно, верю тебе, Марк. Давай уже, не тяни». Петр потянулся в карман, достал пару фото и положил на стол. «Вот, нужно проверить эту парочку. Первый – это местная знаменитость, зверски убивает своих фанатов. Он, видимо, рад, что их никто не считает. Второй тихий, но не менее опасный, работает в парикмахерской. Все, как обычно. Инструкции, адреса и всю остальную необходимую информацию пришлем чуть позже. Ну что, я поел, можно начинать». «Стой, Марк», – неожиданно перебил его Петр. «Ты говорил, что напал на след Дантелиана. Возможно, мы можем тебе чем-то помочь». «Да, сегодня ночью как раз была очень важная встреча с одним из его подчиненных. Очень жаль, конечно, информации мало, но все же есть кое-что. Марк сунул руку в карман и достал электронный пропуск, на котором было мелкими буквами написано «Илитстритсорб, ХМ». «Я знаю, где это, район белых бизнес-центров, там сплошь офисы, и одно из зданий как раз принадлежит им. Это крупная энергетическая компания, я напрягу все свои источники, так что информацию тебе в ближайшее время предоставим». Они встали из-за стола, и Марк тут же протянул руку Петру. Тот сразу же пожал ее и, похлопав Марка по плечу, улыбнулся. Он не стал его больше задерживать, мгновенно ощутив стремление Марка поскорее решить все обещанные дела и приступить к долгожданной мести, поэтому лишь проговорил: «Удачи, Марк, да хранит тебя свет». Марк обернулся и с ехидной улыбкой, как всегда, в своей колкой манере, ответил: «Только не смей меня крестить в спину. Да и, если что, прах развейте по ветру». По пути он взял со стола булочку, завернул ее в салфетку и пошел к выходу. Петр засмеялся. Роскошный черный Бентли плавно остановился у парадного подъезда внушительного здания Илитстритсорб. Из автомобиля стремительно выскочил водитель в ливрее, быстро распахнув правую заднюю дверь, откуда тяжело выбрался тучный мужчина. Стоило ему ступить на землю, как машина тут же невысоко приподнялась, демонстрируя солидность своего владельца. Мужчина ростом выше среднего, одетый в изысканный черный костюм, опирался на изящную трость из слоновой кости. Его мощные руки, налитые жиром, беспомощно свисали вдоль туловища, а огромный живот выпирал вперед, как у беременной на позднем сроке. Лицо его представляло собой причудливую картину. Маленькие поросячьи глазки блестели на фоне огромного тройного подбородка, большого орлиного носа и мясистых растянутых губ. Затем водитель открыл левую дверь, откуда вышел тот самый мужчина, которого Марк видел утром на фотографии. Он был все в том же строгом черном плаще, который сейчас развивался на ветру. В руках он держал внушительную трость, походившую скорее на посох, а на голове его красовалась черная шляпа, из-под которой таинственно светились два кроваво-красных глаза с черными зрачками. «Добро пожаловать в нашу обитель, господин Дантелиан», почтительно, слегка поклонившись, произнес толстяк и показал рукой на вход в огромный бизнес-центр. Здание было оформлено в готическом стиле, с резными фигурами монстров, ангелов, драконов и титанов, которые красиво украшали фасад на протяжении первых 10 метров над центральным входом. Над ними возвышалась застекленная башня, на вершине которой стояли 7 титанов, держащих шар с надписью «Илитстритсорб». Дантелиан одобрительно кивнул, и они вошли в здание. Внутри оказалась не менее удивительная обстановка. Огромное фойе было отделано белым мрамором, дорогая деревянная мебель создавала роскошную атмосферу. За исключением охраны в черных костюмах с оружием, внутри не было никого. Глотерия и Дантелиан направились к лифту и поднялись на последний этаж, где находился главный кабинет толстяка. Когда двери лифта открылись, перед Дантелианом предстал огромный шикарный зал, отделанный красным деревом и редким зеленым мрамором. В центре зала стоял большой круглый стол, а вдоль стен располагались огромные колонны, поддерживающие высокий потолок. Пока они входили в кабинет, из соседней комнаты, дефилируя, вышла дюжина полуголых красоток. Дантелиан оглядел их и покачал головой. Толстяк поклонился и махнул рукой, после чего девушки быстро вернулись назад. За ними в комнату вбежали молодые стройные парни. Дантелиан зло посмотрел на них и удивленно взглянул на толстяка. Тот понял, что это был еще один промах и, снова поклонившись, судорожно махнул руками, чтобы всех выдворить. Затем он повернулся к гостю, застыв в смиренном ожидании. Дантелиан медленно прошелся по залу, внимательно рассматривая его, а затем подошел к толстяку. «Спасибо за старания, Глотерий, но, ты знаешь, зачем я здесь? Ни к чему эта пустая трата времени. Чистая душа, которую я тебе приказал найти, уже у вас. Простите, повелитель, но появились мелкие трудности. Мы их скоро решим, вам всего лишь нужно задержаться на денек, и все будет», — неуверенно ответил толстяк и добавил: «Вы только скажите, что вам нужно для наиприятнейшего времяпровождения». Дантелиан медленно подошел к нему и аккуратно схватил за огромное жирное горло. «Эта душа невероятная и особенная. Благодаря ей мой план наконец воплотится в жизнь», — продолжая говорить, Дантелиан медленно поднял толстяка, как перышко, над полом на вытянутой руке. «Ты же знаешь, сколько мне пришлось ждать. Не затягивай, договорились?» «Да, мой повелитель, один день, всего один день», — умоляя и уже почти задыхаясь, — хрипел толстяк. Жнецы уже почти нашли ее. В комнату без стука неожиданно вбежал человек и, тяжело дыша, будто бы ехал не на лифте, а бежал пешком, упал на колени. «Прошу простить за дерзость, но у меня очень важная информация», — задыхаясь, проговорил он. Дантелиан отпустил толстяка, и тот упал на пол, да так, что по полу прошла вибрация. Но через мгновение толстяк лихо подскочил, будто бы и не весил 200 килограммов, подбежал к парню и, схватив его одной рукой за шиворот, подтянул ближе к своему рту и прошептал на ухо. «Как ты смеешь, собака, без разрешения врываться сюда?» Человек прошептал в ответ. Один из жнецов мертв. Толстяк был в недоумении. Жнецы очень сильны в бою, к тому же они вечно подпитываются душами, и мало кому под силу с ними сражаться на равных, не говоря уже о том, чтобы их убить. Потом он покосился на Дантелиана, надеясь, что тот не услышал. «Что-то случилось?» – неожиданно спросил Дантелиан. «Нет, повелитель, все хорошо, можете не беспокоиться, мелкие корпоративные дела», – с улыбкой сказал Глотерей и шепнул нежданному гостю на ухо. «Собирай всех в производственном ангаре, я скоро буду». Потом он выпрямился и с криком «Пошел вон отсюда!» швырнул наглеца в лифт, который находился в 10 метрах от них, повернулся к Дантелиану и улыбнулся. Дантелиан в этот момент включил огромный телевизор размером во всю стену, снял шляпу, плащ и, сев в огромное мягкое кресло, проговорил: «Больше не смею тебя задерживать, так что можешь поскорее продолжить поиски моего сокровища, а я пока подумаю, чем мне заняться». Глотерей покорно поклонился и спешно забежал в лифт. Часть вторая. Добро и зло. Улицы были оживлены, толпы народу бежали кто куда, кто на работу, кто за покупками, кто еще по каким делам. Марк шел к Максу, своему старому знакомому и информатору. Он был владельцем и по совместительству барменом одного из местных заведений под названием «Волчий клык», в котором всегда собирался разный контингент, начиная с крутых офисных работников и заканчивая брутальными байкерами, ну и, конечно, не все они были людьми. Макс, как и большинство посетителей бара, был потомком первых демонов, оставшихся на земле со времен Великого Вторжения, но он, как и остальные, старался жить обычной жизнью, хотя и имел врожденные демонические способности. В давние времена, в эпоху Великой Схватки между силами небес и адским пламенем, демоны понесли ошеломляющие поражения. Однако небольшая группа из них сумела спрятаться среди смертных, сохраняя свою злобу и желание отомстить. Эти первородные демоны обладали непостижимой мощью, при этом для нормального существования им не требовались темные контракты или человеческие души. Многие из них слились с человеческим обществом, создав семьи и скрыв свою истинную природу. Со временем некоторые из них потеряли сверхъестественные способности, став обычными смертными. Однако были те, кто стремился к власти, используя свое превосходство над людьми в корыстных целях. Они манипулировали людьми, подчиняли их и даже уничтожали целые города. Некоторые первородные демоны, прожившие века на земле, потеряли способности, связанные с их адским происхождением, тогда как другие никогда не забывали об истинном предназначении и продолжали служить своему темному господину. Охота на демонов стала одним из главных занятий святых и охотников на нечисть. Бесспорным является тот факт, что обнаружить и уничтожить первородного демона крайне сложно, так как они обладают способностью скрывать свою истинную сущность и могут отслеживать своих преследователей. Битва между небом и адом продолжается и по сей день, и первородные демоны остаются опасными и неуловимыми противниками, которые представляют постоянную угрозу человечеству. Возможно, есть демоны, которые, отказавшись от своей злобной природы, стремятся к миру и сотрудничеству с людьми. Их добродетели и желание помочь могут превзойти их темные корни. Ведь, как говорят, в каждом демоне есть искра добра. Возможно, существуют тайные организации, где святые и добродетельные демоны сражаются рядом, объединяя усилия для защиты человечества от злых сил. Кроме того, с развитием технологии и магии связь между небесами и адом стала более сложной. Демоны научились использовать новые методы маскировки своей истинной природы и обмана своих преследователей. Они могут создавать иллюзии, менять свой облик и даже проникать во сны людей, чтобы манипулировать их сознанием. Это делает задачу поиска и уничтожения первородных демонов еще более сложной и опасной. Таким образом, битва между небом и адом продолжается не только на поле сражения, но и в обыденной жизни. Необходимо быть бдительными и осторожными, чтобы распознать этих опасных существ и противостоять им, ведь первородные демоны, сохраняя свою ненависть и жажду мести, могут в любой момент вновь восстать и начать угрожать миру людей. Макс использовал бар как прикрытие для своих темных дел. Он занимался скупкой украденного, продажей различной информации и имел дела с местной администрацией. Благодаря полудемоническому происхождению у него было множество связей как среди людей, так и среди демонов. Он всегда утверждал, что не любит никого и ничего в этом мире, кроме себя и денег, однако на самом деле это была лишь маска, за которой он скрывал свою ненависть к демонам, и это свело его с Марком. Бар находился в старом районе города и представлял собой небольшое кирпичное здание. Вход в бар обозначался огромной неоновой вывеской, занимающей половину стены, на которой был изображен застывший в прыжке волк, а над ним была надпись «Волчий клык». Этот символический образ волка, наделенного силой и хитростью, отражал характер Макса и его способность приспосабливаться к разным ситуациям. Макс был известен не только благодаря своей репутации и бару, но и своим способностям в области магии. Имея демоническое происхождение, он обладал некоторыми особыми способностями, которые помогали ему в темных делах. Он мог вызывать и контролировать силы тьмы, использовать магические артефакты и обладал острым умом, который помогал ему выйти из самых сложных ситуаций. Кроме того, ни для кого не являлось секретом то, что у него есть связи с подпольными организациями. Он был уважаемым членом тайного общества, которое занималось контрабандой и незаконной торговлей. Благодаря этим связям Макс всегда был в курсе последних событий и имел доступ к ценной информации, которую он мог использовать в своих интересах. Таким образом, Макс был не только владельцем бара, но и опасным преступником, обладающим магическими способностями и широким кругом связей. Его жизнь была полна тайн, интриг и опасности, и только немногие знали его истинную сущность. Войдя внутрь, Марк отметил для себя, что интерьер заведения был скромным и простым. Все столы и стулья были изготовлены из дерева, а стойки тоже были деревянными. По стенам висели музыкальные плакаты, вносящие некоторое разнообразие в скупую обстановку, ничем, впрочем, не выдающуюся. В просторном зале за стойкой сидел всего один посетитель. Марк снял свою потрепанную кожаную куртку с капюшоном и бросил ее на стул, потом резким движением кулака постучал по стойке, достал сигарету и зажег ее. Рядом сразу проснулся посетитель, который только что задремал, наверное, будучи сильно пьян. Он с кислым выражением лица посмотрел на Марка и тоже достал сигарету, чтобы закурить, чем вызвал недовольство бармена, который подошел к ним. Он мгновенно выхватил сигарету изо рта пьяного посетителя и бросил ее в урну. «У нас не курит», — сказал он и неодобрительно покосился на курящего Марка, но ему ничего не сказал. Посетитель тоже взглянул на него и промямлил. «А этот чего курит, особенный что ли?» Марк обернулся к пьянице и оскалился. Глаза его затянулись тьмой, и из глубины ее полыхнули рубины зрачков. «Да», — произнес он медленно и с нескрываемой угрозой. Посетитель ошарашенно, не двигаясь, смотрел на него еще минуту, но после сразу же отрезвел от страха и чуть не наложил в штаны. Трясущейся рукой он оттолкнулся от стойки, кивнул и все с тем же страхом на лице быстро пошел к выходу, испуганно оглядываясь на Марка. «Черт, Марк, еще одного постоянного клиента напугал. Я запрещу тебя сюда пускать», — грозно произнес Макс. Марк засмеялся, достал из кармана штанов часы, положил на стол и спросил: «Макс, сколько за эти?» Макс взял часы, покрутил, повертел, достал из кармана монокль, разглядел подробнее. 15, не больше. Да ладно, это оригинальный золотой Rolex. Его цена, нового, 300-400 штук. 60, больше не дам. Вот это уже другое дело. Марк одобрительно кивнул и отдал часы Максу. Тот в свою очередь спешно отошел в комнату, что была за барной стенкой, и, вернувшись, положил маленькую пачку тысячных купюр. Марк сразу же взял пачку и пересчитал. «Тут 45», — удивленно сказал он. «15 за информацию», — улыбчиво ответил Макс. «Я же тебя еще ни о чем не просил. Вот именно еще. Ты сюда просто так ни разу не заходил». Бармен достал бутылку виски и поставил перед Марком чистый стакан, но тот накрыл его ладонью. «Не сегодня. Мне еще на дежурство, да и вечером есть кое-какие дела. Кстати, об информации, что там говорят на улицах. Говорят, небезопасно сейчас быть красивой, молодой и безгрешной, а еще, что кто-то чистит ряды очень влиятельных людей. Это все я и сам знаю, Есть что-нибудь про визит одной важной персоны в наш город? Марк положил на стол электронный пропуск Елицтрицсорб. Занятная находка. Как раз есть один господин у них в гостях, но там сейчас странная заварушка, и они стягивают все свои силы. Только для чего, пока не знаю. Не советую тебе туда пока что соваться. А мог бы ты этот вопрос разузнать поподробнее? Конечно, любой каприз за ваши деньги. Да, и еще кое-что. Тебе бы имидж сменить. Надежный источник мне рассказал, что твое дело передали очень ответственному неподкупному следователю, так что в этот раз его прикрыть не получится. И кстати, у них есть твой предполагаемый фоторобот, но скажу честно, на тебя не похож, а вот описание очень даже подходит. У Марка зазвонил телефон. Пришло смс-сообщение от Петра с адресом первой цели. Марк показал адрес Максу и спросил: «Знаешь, где это?» Макс внимательно посмотрел и на секунду задумался, а после ответил: «Да, в квартале отсюда, минут 15 пешком». «Отлично, сменить имидж, говоришь, как раз сейчас зайду к одному парикмахеру». «Спасибо, Макс, как говорится, любой каприз, будем на связи». Выйдя из бара, Марк был полон решимости отправиться по адресу, указанному в загадочном сообщении. Однако, проходя мимо магазина одежды, он вдруг вспомнил слова Макса, говорившего, что внешность играет важную роль в современном обществе. Не желая выглядеть старомодно, он решил заглянуть внутрь. К его разочарованию, магазин был заполнен модными, но весьма странными предметами одежды. Зауженные штаны, доходящие до щиколоток, длинные футболки, напоминающие платья, бесформенные худи и объемные толстовки. Марку было не привыкать к подобной эклектике, ведь он рос на улицах большого города, где молодежь всегда стремилась выделиться. Недолго думая, он взял с ближайшего манекена первое, что попалось ему на глаза. Черные кеды, зауженные черные спортивные штаны, черную кофту с блестящим золотым черепом на груди и длинный балахон, который напоминал плащ. Завершающими деталями стали малиновая шапка, скрывающая его лицо, черные очки и поднятый капюшон. В зеркале перед ним стоял человек, совершенно незнакомый Марку. «Чертов хипстер!» – выругался он и пошел на кассу. Симпатичная молоденькая кассирша явно запала на него и даже начала строить глазки, кокетливо улыбаясь и поправляя волосы. Марку это польстило. «Всего к оплате 25 тысяч. Будет оплата наличными или картой?» – сказала она. «Сколько?» – удивленно переспросил Марк. «Всего к оплате 25 тысяч. Будет оплата наличными или картой?» Марк проглотил комок в горле и злобно на нее взглянул, доставая деньги. Теперь она не казалась ему такой милой. Потом развернулся и, не попрощавшись, спешно вышел из магазина.